Глава 7. Руслан. Я стою посреди спальни, ошеломленно глядя на застывшую в дверях Полину. Как она здесь оказалась? В сознании медленно проясняется весь кошмар ситуации. «Полина? А ты... что ты здесь делаешь?» Едва выдавливаю я, лихорадочно застегивая джинсы. В ее глазах плещется боль, недоумение и гнев. Слезы потоком катятся по щекам. Любимая покачнулась, будто потеряв опору. Я бросаюсь к ней, пытаюсь обнять и утешить. «Поля, погоди, это не то, что ты думаешь. Я просто дверью ошибся». Но она с криком вырывается из моих рук. «Не трогай меня, ублюдок, лжец! Как ты мог?» — рыдает моя Полина. Я крепче прижимаю ее к себе, стараясь удержать, умоляю выслушать, дать все объяснить. Какая же глупость вышла! Но Полина в истерике хлещет меня по щекам. Чувствую, как ее ногти полосуют кожу до крови. В следующий миг она вырывается и убегает прочь. А я остаюсь стоять посреди спальни, потерянный и опустошенный, не в силах прийти в себя. Ситуация кажется зловещим кошмаром, ставшим реальностью. Голова раскалывается от похмелья, комната плывет перед глазами. Оседаю на кровать, хватаясь за гудящий висок. И тут слышу рядом чей-то сонный вздох. Оглядываюсь и охреневаю настолько, насколько это возможно. Рядом со мной в постели обнаженная Рада. Девушка, с которой у меня был короткий роман несколько лет назад. Она смущенно прикрывается простыней, глядя из-под лобья. «Мы что, переспали?» До меня, наконец, доходит. «Да ты сам как зверь накинулся на меня и затащил сюда», — жалобно произносит Рада. «Я сопротивлялась, а ты не отставал?» «В итоге был очень бурно и страстно, ничего не помню». Я схватился за голову. «Но почему прошлое возвращается таким ужасным образом? Что теперь делать и как оправдаться перед Полиной? Блин, что я только что натворил?» В спешке натягиваю одежду, чувствуя, как к горлу подступает мутная тошнота. В голове все смешалось от пьянки и осознания, что Полина видела меня с Радой. Как же это получилось, черт возьми? Вылетаю из спальни и замираю в шоке. Внизу творится что-то невообразимое. Полуголые тела извиваются в оргии по всей гостиной. Кто-то громко стонет в углу, пьяные вопли сливаются с музыкой. Пробираясь через этот вертеп, я постоянно врезаюсь в пьяных девиц, которые липнут ко мне, норовя затащить в свои объятия. Одна вообще пытается залезть мне в штаны, с омерзением отбиваясь от этих нимфоманок. В дальнем углу дивана обнаруживаю Рому, который увлеченно тискает сразу двух размалеванных потаскух. Я в ярости хватаю этого придурка за шкирку и ору. «Ты что за хренотень устроил, козел? Это ты Полину сюда притащил? Она застукала меня с Радой!» Ромка мычит что-то нечленораздельное, явно не в состоянии связать и двух слов. У меня сдают нервы. Я с размаху впечатываю кулак в его пьяную рожу, затем отшвыриваю в сторону. С трудом выбираюсь из этого гадюшника наружу, глотаю свежий воздух. Как же противно и тошно на душе. Грязь и разврат. И я в самом его эпицентре. С трудом забираюсь в такси, бросив адрес нашего с Полиной дома. В голове до сих пор все кружится от выпитого и увиденного. Как эта дикая оргия вообще оказалась возможной? Пытаюсь лихорадочно придумать оправдание для жены. Может сказать, что меня опоили наркотой, и я ничего не соображал? Нет, бред какой-то. Обвинить во всем придурка Ромку, дескать, он все подстроил, тоже звучит дешево и неубедительно. Как в каком-то тупом ситкоме. Черт, я сам не понимаю, что на меня нашло в последнее время. Зачем вдруг потянуло на сторону, к другим бабам? Ведь я безумно люблю свою Полиночку и жизни без нее не представляю. Похоже, слишком расслабился, заигрался в мачо. Идиот. Так, нужно собраться и все обдумать. Полина — женщина чуткая, она поймет, что это недоразумение. Я на коленях вымолю прощение, поклянусь больше никогда ее не предавать. Завтра же поедем выбирать купальники и чемоданы для нашего круиза. Устрою ей самые незабываемые приключения, как полагается. все исправлю. От принятого решения на душе слегка светлеет. Я смотрю в окно такси на ночные огни города и молюсь, чтобы все обошлось. Да что там эти девки? Они для меня пустое место. Так посмотреть разве что одним глазком. А что такого-то? По-моему, это нормально для любого мужика. Невольно залипать взглядом на смазливых девчонок вокруг. Они же сами напрашиваются, специально провоцируют. Все эти студенточки в мини-юбках, больше похожих на кусок огрызка, или в обтягивающих шортиках, через которые видно очертания трусов. Понятное дело, тут кто угодно засмотрится. Ничего не могу с собой поделать. Особенно бесит эти малолетки по утрам, когда еду на работу, а они переходят дорогу перед моей тачкой. Виляют своими худосочными задницами, хихикают и строят глазки. Думают, раз у меня крутая тачка, то все, я их сахарный папик, да? Смешно, ей-богу. Не спорю, приятно ловить на себе восхищенные взгляды окружающих. Прям бальзам на душу. Еще бы, я ведь всего добился в жизни сам. Поднялся на ноги без помощи всяких родственников. Доказал папаше, чего я стою. Хоть он меня все равно в упор не видит и считает позором семьи. 2 года как не разговариваем. Он вычеркнул меня из своей жизни, когда узнал, что я женюсь на простой девушке. А я ведь только хотел его одобрения. Сам построил бизнес с нуля. Разве не этого отец хотел от меня? Сам виноват. Недооценил он меня. И до сих пор не хочет признавать. Ну и черт с ним. Мне теперь на его мнение плевать с высокой колокольни. Сам всего добьюсь, еще выше поднимусь. Пусть знает и давится от зависти. Да уж, похоже, с ростом прибыли от бизнеса у меня и правда башню снесло. Как говорится, деньги людей портят. Вот и я, видимо, заскучал, будучи примерным семьянином. Иногда вспоминаю былые деньки, когда куролесил на полную катушку. Бабло текло рекой, а от доступных девок просто отбоя не было. Студентки, танцовщицы, актрисули всякие начинающие, да я половину моделей перетрахал на всяких вечеринках. Только свистни и на коленке присаживались по первому требованию. Любую мог в постель затащить. А потом увидел Полину. И все, как отрезало. Думал, это навсегда. Никто больше не нужен, кроме нее одной. Любовь до гроба, все дела. Даже детишек хотел сразу настругать. Семьей обзавестись основательно. Уверен был, вот оно, настоящее счастье. И тут, как черт из табакерки, нате вам, приперлась эта Рада. И давай рыдать белугой в моем кабинете, на коленях ползать, руки заламывать. Ой, помоги мне, Русланчик, я в такой беде, и все в этом духе. А я повелся, дурак, на старые воспоминания. Не устоял. Расклеился. Вот и докатился до жизни такой. Правильно говорят, седина в бороду, бес в ребро. Тьфу, идиот. Забыл, как нужно любовь беречь и за вторую половинку свою любимую держаться. И что теперь? Как вымолить прощение у своей Полиночки? Как искупить этот косяк? Флэшбэк. Я как раз сидел у себя в кабинете, с головой погрузившись в оформление очередных заказов. Нужно было разгрести кучу бумаг и счетов. Вдруг раздался стук в дверь. «Войдите». Буркнул я, не поднимая головы от бумаг. Дверь отворилась, и на пороге возникла Рада. От неожиданности у меня аж ручка из пальцев выпала. «Здравствуй, Руслан!» Промурлыкала она, плавно проплывая в кабинет и усаживаясь напротив. «Рада, моя бывшая подружка, с которой мы водили бурную мажорскую жизнь несколько лет назад. Сейчас она выглядела еще ярче и красивей. Длинные огненно-рыжие кудри, эффектное платье, высокие каблуки, алые губки блестели и манили поцелуями. Я невольно залюбовался, вспоминая наши совместные тусовки. Мы даже были королем и королевой бала на одной вечеринке. «Ну надо же! Сколько лет, сколько зим!» — наконец выдавил я. «Какими судьбами?» «Да вот, решила проведать старого друга», — со вздохом улыбнулась она, — закидывая ногу на ногу. Взгляд сам прикипел к ее стройным бедрам под короткой юбкой. В голове замелькали жаркие воспоминания наших совместных похождений. Эх, как же лихо мы зажигали на всех тусовках среди элиты. «Есть разговор, Руслан. Мне очень нужна твоя помощь». Вдруг посерьезнела Рада. Я напрягся. К чему бы это? Неужели влипла во что-то? Или просто бабла решила поклянчить по старой памяти? «Я тебя внимательно слушаю», — осторожно произнес я. «Излагай». Рада тут же наклонилась, демонстрируя декольте, и подняла упавшую ручку. Она скромно присела на краешек стула напротив, закинув ногу на ногу. Юбка задралась, обнажив кружевную резинку чулка на бедре. У меня мгновенно пересохло во рту. «Руслан, прости, что отвлекаю от работы», — проворковала Рада, поправляя непослушный локон. «Тебе случайно не нужны работники в компанию? Я бы могла пригодиться». Она облизнула пухлые губы и подалась вперед, открывая вид на ложбинку между грудей. «Какая же она сексуальная чертовка! Совсем как раньше!» «У меня сейчас большие проблемы», — тем временем продолжала Рада. «Мне позарез нужна помощь. Очень надеюсь на тебя. Сделаю все, что попросишь». От ее призывного тона и многозначительного взгляда я ощутил, как брюки стали тесными в районе ширинки. «Твою мать! Только не это! Соберись, тряпка! Меня же дома любимая женщина ждет!» «Ладно, присылаю резюме. Посмотрим, что можно сделать». Попытался я аккуратно свернуть тему, отводя взгляд от ее прелестей. Но Рада уже поднялась и подошла ко мне почти вплотную. Неожиданно Рада всхлипывает и начинает рыдать, уткнувшись мне в плечо. Я теряюсь от такого напора, неловко похлопываю ее по спине. «Русланчик, у меня такое горе. Моя мама тяжело больна», — сквозь слезы произносит она, доставая из сумочки какие-то бумаги. «Вот смотри, это ее медицинские анализы. Нужна срочная операция, а денег совсем нет». Я бегло просматриваю заключение врачей. Диагнозы действительно серьезные. Без квалифицированной помощи мама Рады может не выжить. У меня сжимается сердце от жалости. «Понимаешь, нам нужен кредит на лечение», — продолжает Рада, судорожно комкая платочек. «Но банк отказывает, потому что я официально нигде не работаю. Русланчик, умоляю, возьми меня к себе в компанию. Я буду стараться, сделаю все, что нужно. Только помоги». Я растерянно смотрю на Раду, которая заглядывает мне в глаза с немой мольбой. Такая красивая и такая несчастная. Ну как ей отказать? Ведь каждый из нас может оказаться в такой ситуации. Это очень тяжело, когда твои самые близкие люди сильно болеют, а ты ничего не можешь с этим сделать. Я готова на все, лишь бы помочь маме. В принципе, мне и правда нужен толковый помощник. Сам уже не справляюсь с объемами работы. «Знаешь, я мог бы взять тебя своей личной ассистенткой», — задумчиво произношу я. «Будешь помогать мне с документами, вести график встреч и переговоров. Как тебе такой вариант?» Рада мгновенно преображается, ее глаза загораются надеждой и благодарностью, она смотрит на меня так, будто я ее спаситель. «О, Руслан, это просто замечательно! Я буду стараться, обещаю, сделаю все в лучшем виде!» Ее взгляд прикован к моим губам, пока я продолжаю объяснять детали. Рада буквально ловит каждое слово. «Что ж, тогда завтра в 9 утра жду тебя здесь», — подытоживаю я. «Проведу краткий инструктаж, и сразу приступишь. Испытательный срок — месяц. Дальше видно будет». «Русланчик, ты самый лучший!» — щебечет Рада, смахивая слезы. «Спасибо тебе. Не пожалеешь, что поверил в меня». Я неловко обнимаю Раду в ответ, ощущая ее упругую грудь. Резко выныриваю из воспоминаний, когда такси останавливается возле нашего с Полиной дома. Под ребрами тревожно ёкает, в окнах не горит свет. Неужели ее нет? Сую водителю купюру и пулей выскакиваю из машины, взлетаю по ступенькам, перепрыгивая через две и врываясь в квартиру. Внутри тихо и темно, словно здесь никого не было уже несколько часов. «Поля! Полиночка, ты здесь? Отзовись!» Зову я, лихорадочно обшаривая комнаты. Но в ответ лишь гулкая пустота. «Черт, я так и знал!» Хватаю телефон, набираю ее номер. Долгие гудки, а потом механический голос. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Пытаюсь еще раз, еще бестолку. Меня накрывает бессильная ярость пополам с отчаянием. Как же так? Я должен объяснить все Полине, вымолить прощение, но даже связаться с ней не могу. В бешенстве сгребаю с дивана подушки и швыряю их на пол. Хватаю вазу и разбиваю о стену. Крушу все вокруг, не в силах совладать с собой. А потом без сил падаю на диван и закрываю лицо руками. Спустя пару минут на негнущихся ногах бреду на балкон и закуриваю. Нужно успокоиться и подумать. Мысли скачут, как блохи, не давая сосредоточиться. Так, если Полина нет дома, она точно сбежала к матери или брату. Больше ей некуда. Я решительно гашу окурок и хватаю ключи от машины. Еду сначала к тёще, а вось там отыщу любимую. Нельзя терять ни минуты. В таком вот раздрае и смятении я мчусь по ночному городу. Паркуюсь около дома, где живет мать Полины. Выскакиваю из машины и подбегаю к подъезду. Судорожно нажимаю на кнопку домофона, но тот молчит, даже не издает гудков. Похоже, его просто отключили. Изо всех сил дергаю дверь, пытаясь открыть. Бесполезно. Намертво заперта. Колочу в нее кулаком так, что костяшки соднят от боли. Кричу, умоляю впустить меня. Но в ответ лишь безмолвная пустота ночного двора. В отчаянии сползаю на ступеньки, обхватив голову руками. Неужели Полина так сильно на меня обиделась, что даже на порог не пускает? Это глупо. Так по-детски. Не желает слушать вообще, хотя я очень хочу ей все объяснить. Она там, за дверью, а я не могу достучаться ни до нее, ни до ее близких. Не знаю, сколько я так просидел, может, час, а может, больше. Вдруг накатывает тошнота и головная боль. Перед глазами все плывет, тело бьет озноб. Алкоголь и нервы делают свое черное дело. Кое-как поднимаюсь и на заплетающихся ногах бреду к дороге. Нужно возвращаться домой. Бесполезно торчать здесь в таком состоянии. Только вызову еще больше раздражения. Дома падаю на постель, не раздеваясь. Но сначала меня выворачивает в ванной остатками виски. Потом, забываясь тяжелым сном без сновидений, проваливаюсь в спасительную темноту. Утром звонит будильник. Я со стоном разлепляю опухшие веки. Голова раскалывается так, что хочется биться об стену. Но нужно ехать в офис. Вставать, собираться. Дела не ждут, твою мать. А про Полину пока придется забыть. С трудом добираюсь до офиса. Голова все еще болит после вчерашнего. Во рту словно кошки нагадили. Еле передвигая ноги, захожу в свой кабинет и застываю на пороге от неожиданности. За столом сидит Рада с крайне виноватым видом. Увидев меня, она вскакивает и спешит навстречу, заламывая пальцы. «Руслан, прости меня, пожалуйста», — восклицает она, глядя на меня своими огромными глазищами. «Я не знаю, как это вышло. Мы не должны были. Господи, мне так стыдно». Я раздраженно отмахиваюсь, стараясь не смотреть на Раду. Проскальзываю мимо нее и падаю в кресло. Меньше всего мне сейчас хочется вести задушевные беседы. Но Рада уже ставит передо мной дымящуюся чашку кофе и присаживается рядом. По ее щекам текут слезы, оставляя дорожки туши. Она хватает меня за руку и сжимает ее. «Руслан, я не хотела, правда. Мы оба были под градусом, и оно как-то само», — лепечет она. «Если бы я знала, ты же женатый человек. Боже, какая же я дрянь последняя!» Она утыкается лицом в колени и рыдает в голос. А я сижу, массируя виски, и тупо гляжу в одну точку. Надо же было так вляпаться по пьяни. А теперь потерять Полину из-за случайного перепиха с бывшей пассией. «Ладно, хватит реветь», — бурчу я. «Что сделано, то сделано. Нам обоим теперь с этим жить». Но Рада не унимается, обхватывает меня за плечи, заглядывает в глаза. «Скажи, что мне сделать, чтобы исправить ситуацию», — всхлипывает горько. «Я на все готова. Хочешь, я сама поговорю с твоей женой? Объясню ей, что...» «Нет!» — резко обрываю ее. «Даже не думай соваться к Полине. Только хуже сделаешь». Я закрываю лицо руками, пережидая новый приступ тошноты. Нужно срочно разгрести завал по работе, а потом искать способы вернуть любимую. Только бы она простила. Несмотря на мои протесты, Рада продолжает жаться ко мне, заглядывая в глаза с немой мольбой. Она выглядит такой несчастной и потерянной, что я начинаю остывать. «Руслан, умоляю, не увольняй меня. Мне нужно выплачивать кредит за лечение мамы. Если я потеряю эту работу, она умрет. Пожалуйста, не лишай меня последней надежды». Рада гладит меня по руке, ее пальцы дрожат. Я невольно вспоминаю, как эти же пальчики ласкали мое тело когда-то. И какой потрясающий секс у нас был. От одних воспоминаний в паху теплеет. Рада придвигается ко мне еще ближе, обдавая жаром своего тела. Ее зеленые глаза влажно мерцают из-под ресниц, губы призывно приоткрыты. Я, словно завороженный, смотрю на эти пухлые губки, борясь с искушением поцеловать. Но тут дверь с грохотом распахивается, и в кабинет влетает Андрей. Он в ярости, лицо перекошено от злобы. В руках он сжимает деревянную биту. Окидывает нас с Радой диким взглядом и багровеет. Еще бы, картина та еще. Рада испуганно жмется ко мне, а моя рука лежит на ее коленке. Со стороны наверняка выглядит подозрительно. «Ах ты, мудак!» — ревет Андрей, устремляясь ко мне. «Значит, со шлюхами развлекаешься? А моя сестра убивается дома, рыдает без остановки. Ты что делаешь, тварь?» Я вскакиваю, выставляя руки перед собой. Рада испуганно взвизгивает и прячется за моей спиной. «Андрей, погоди, это не то, что ты думаешь!» — лепечу я, пятясь. Я сам не знаю толком, что произошло. «Дай объясниться!» Но он уже замахивается своей палкой, явно собираясь проломить мне череп. В его глазах пляшет безумие. Похоже, разговора не получится. Я еле успеваю увернуться от мощного хука справа, выбивая из его рук биту. Но следующий удар прилетает мне прямо в скулу. В глазах вспыхивают искры, голова гудит. «Твою мать, да он совсем свихнулся!» «Андрей, угомонись!» — хриплю я, пытаясь защититься. «Дай объясниться спокойно. Это недоразумение!» «Но куда там? Он молотит меня своими кулачищами, как грушу, рыча от ярости!» Рада визжит и забивается под стол. Мне ничего не остается, как дать отпор этому ненормальному. Вкладываю всю злость и обиду в ответные удары. Бью коротко и сильно, метя в болевые точки. Наношу серию апперкотов в корпус и с размаху заезжаю Андрею в челюсть. Он отлетает к шкафу, с грохотом впечатывается в него спиной. Сползает на пол, хрипя и сплевывая кровь. Похоже, вырубился. Я стою над поверженным соперником, дрожа от выплеска адреналина. Сердце колотится, как сумасшедшее, руки в крови, своей и чужой. Рада выбирается из-под стола и трясущимися руками набирает скорую, что-то объясняя в трубку. «Охренеть! Во что превратилась моя жизнь? Я что, убил брата своей жены?»